Глава 3. Добравшись домой в Паттерсон, мы завалились спать. Первым, далеко за полдень, проснулся я. Дин с Марилу спали на моей кровати, мы с Эдом на тетушкиной. На полу валялся потрепанный, расползшийся по швам чемодан Дина с торчащими из-под крышки носками. Меня позвали к телефону в аптеку на первом этаже. Я помчался туда, звонили из Нового Орлеана. Это был старый буйвол Ли, который недавно переехал в Новый Орлеан. Старый буйвол Ли своим высоким хнычущим голосом взывал к состраданию. Судя по его словам, к нему только что заявилась девушка по имени Галатея Данкел, и ей был нужен малый по имени Эд Данкел. Буйвол понятия не имел, что это за люди. Галатея Данкел оказалась настырной неудачницей. Я велел Буйволу успокоить ее и передать, что Данкел со мной и с Дином, и что, скорее всего, мы заедем за ней в Новый Орлеан по пути на побережье. Потом девушка взяла трубку сама. Она хотела знать, как там Эд. Она страшно беспокоилась, все ли с ним в порядке. «Как ты попала из Тусона в Новый Орлеан?» – спросил я. Она ответила, что телеграфировала домой, ей выслали деньги, и она села на автобус. Она была полна решимости догнать Эда, потому что любила его. Я поднялся наверх и рассказал обо всем детине Эду. Он сидел в кресле, и весь вид его выдавал душевное терзание. Ну, просто ангел, а не человек. «Ну ладно», — сказал Дин, внезапно проснувшись и спрыгивая с кровати. «Что мы должны сделать, так это поесть, и немедленно. Мэрилу, сгоняй-ка на кухню, погляди, нет ли там чего». «Сал, мы с тобой идем вниз и звоним Карлу, а ты, Эд, попробуй пока привести в порядок дом». Я поспешил вниз вслед за Дином. Парень, который держал аптеку, сказал: «Вам опять только что звонили, на этот раз из Сан-Франциско. Просили малого по имени Дин Мориарти. Я сказал, что здесь таких нет». Это звонила Дину милейшая Камилла. Аптекарь Сэм, мой высокий и тишайший друг, посмотрел на меня и почесал затылок. «Бог ты мой, у вас тут что, международный бардак?» Дин издал маниакальное хихиканье. «Ты мне нравишься, старина!» Он влетел в телефонную будку и позвонил в Сан-Франциско за счет вызываемого. Потом мы позвонили домой Карла на Лонг-Айленд и велели ему приезжать. Через 2 часа Карла явился. Мы с Дином тем временем подготовились к обратной поездке вдвоем в Виргинию, за тетушкой и оставшейся мебелью. Карл Маркс пришел со стихами под мышкой и уселся в мягкое кресло, уставившись на нас своими глазками-бусинками. Первые 1/2 часа он отказывался что-либо произнести, во всяком случае, отказывался брать разговор на себя. Со времен денверской хандры он успел утихомириться. Виной тому была дакарская хандра. В Дакаре, отрастив бороду, он бродил по глухим отдаленным улицам с маленькими детьми, которые отвели его к колдуну, и тот предсказал ему судьбу. У него были снимки, сделанные на улочках с шаткими хижинами из дерна, на унылой окраине Дакара. Карл сказал, что на обратном пути едва не бросился за борт, как Харт Крейн. Дин сидел на полу с музыкальной шкатулкой в руках, в крайнем изумлении вслушиваясь в звучавшую оттуда песенку «Прекрасная любовь». «Что за чертовы колокольчики там звенят? Только послушайте! Давайте-ка вместе все заглянем в этот ящик и узнаем его секрет». «Ну и ну, звенят себе и звенят». Эд Данкел тоже сидел на полу. Он взял мои барабанные палочки и вдруг начал тихо отстукивать ритм под едва слышную музыку шкатулки. Все затаили дыхание. Тик-так, тик-тик-так-так. Дин оттопырил ухо ладонью, челюсть его отвисла. Он сказал: «Ох, ого». Прищурившись, Карло наблюдал за этим тупым безумием. Наконец он хлопнул себя по колену и произнес: «Я хочу сделать заявление». «Да, да». «Какой смысл в этом путешествии в Нью-Йорк? Что за жалким делом вы сейчас заняты? Я хочу сказать, старина, куда едешь ты? Куда едешь ты, Америка, в своем сверкающем в ночи автомобиле?» «Куда едешь ты?» – эхом отозвался Дин, не закрывая рта. Мы сидели, не зная, что и сказать. Говорить больше было не о чем. Оставалось только ехать. Дин вскочил и заявил, что пора возвращаться в Виргинию. Он принял душ, я приготовил большую деревянную миску риса, добавив туда все, что оставалось в доме. Мэри Лу заштопала Дину носки, и мы были готовы к отъезду. Взяв с собой Карла, мы направились в Нью-Йорк. С Карлом мы договорились увидеться через 30 часов, как раз в канун Нового года. Была ночь. Мы оставили его на Таймс-сквер и поехали назад через платный туннель в Нью-Джерси, а там выехали на дорогу. Сменяя друг друга за рулем, мы с Дином добрались до Виргинии за 10 часов. «Ну вот, мы в первый раз одни, можем говорить хоть годами», — сказал Дин. И он проговорил всю ночь. Будто во сне мы вновь промчались сквозь спящий Вашингтон, а вновь оказались в девственных дебрях Виргинии, на рассвете пересекли реку Аппоматокс и в 8 утра затормозили у двери дома Рокко. И все это время Дин был чрезвычайно возбужден всем, что видел, всем, о чем говорил, каждой деталью и каждым мгновением. Он был совершенно без ума от подлинной веры. «И теперь-то уж никто нам не скажет, что Бога нет. Мы ведь прошли все стадии. Ты же помнишь, Сал, как я в первый раз приехал в Нью-Йорк и хотел, чтобы Чет Кинг растолковал мне Ницше. Чувствуешь, как давно? Все чудесно. Бог существует. Мы знаем, что такое время». Начиная с греков, все исходные утверждения были ложными. С помощью геометрии и геометрических систем мышления ничего не добьешься. «Вот в чем дело!» Он сунул палец в кулак. Машина шла точнёхонько по прямой, словно зацепившись за линии. «И не только в этом. Мы ведь с тобой понимаем, что мне попросту не хватает времени объяснить, откуда я знаю. Да и откуда ты знаешь, что Бог есть?» Где-то посреди этого разговора я принялся жаловаться на жизненные передряги. На то, как бедна моя семья, как сильно я хочу помочь Люсиль, которая тоже бедна и вдобавок имеет дочь. «Видишь ли, передряги — это слово обобщение. Оно говорит о том, где именно находится Бог. Главное, не вешать носа. У меня даже в башке звенит!» — вскричал он, сжав руками голову. Потом он выскочил из машины за сигаретами. Не дать не взять Гроучо Маркс с его яростной твердой походкой, с его развивающимися фалдами, разве что на Дине не было фрака. «После Денвера, Сал, я все думал и думал о многих вещах. И каких вещах? Все время, что я провел в исправительной школе, я был просто молокососом. Я самоутверждался, угонял машины и этим бессознательно выражал свою позицию. Нашел чем кичиться. Теперь у меня нет тюремных проблем. Насколько я понимаю, в тюрягу я больше не попаду. Все остальное не моя вина». Мы миновали малыша, который бросался камнями в автомобиле. «Подумать только», — сказал Дин. «В один прекрасный день он пробьет камнем ветровое стекло, и какой-нибудь парень разобьется и умрет из-за этого малютки. Понимаешь, что я имею в виду? Не сомневаюсь, Бог есть. Я просто знаю наверняка, что пока мы катим по этой дороге, с нами ничего не случится. Даже когда ты поведешь машину, как бы ты ни боялся руля». Я терпеть не мог сидеть за рулем и водил машину очень осторожно. «Все будет происходить само собой. Ты не съедешь с дороги, и я смогу спокойно поспать. Более того, мы знаем Америку. Мы дома. В Америке я могу поехать куда угодно и получить, что захочу, потому что в каждом ее уголке все одно и то же. Я знаю людей, знаю, чем они занимаются. Мы отдаем, мы берем, а потом удаляемся, уходя в недоступную пониманию радость. Только вот удаляемся зигзагами». Трудно было уяснить себе, о чем он говорил, но то, что хотел сказать, каким-то образом становилось чистым и ясным. Он много раз употребил слово «чистый». Мне не снилось, что Дин может сделаться мистиком. То были первые дни его мистицизма, который позднее приведет к странной неряшливой святости в духе У. К. Филдза. Даже моя тетушка в полуха, но с любопытством слушала его, когда той же ночью мы снова мчались на север, в Нью-Йорк, с мебелью на заднем сиденье. Теперь, когда в машине сидела тетушка, Дин перешел к рассказу о тонкостях своей работы в Сан-Франциско. Мы выслушали все до мелочей об обязанностях тормозного кондуктора, что иллюстрировалось всякий раз, как мы проезжали станцию. А однажды Дин даже выпрыгнул из машины, чтобы показать мне, как тормозной кондуктор передает на идущий по соседней ветке встречный поезд стакан виски. Тетушка удалилась на заднее сиденье и уснула. Из Вашингтона в 4 утра Дин опять позвонил в Фриско за счет Камилы. Не успели мы выехать из Вашингтона, как с нами поравнялась полицейская машина с включенной сиреной. И хоть мы и ползли 30 миль в час, нас обвинили в превышении скорости. Виноват был наш калифорнийский номерной знак. «Вы что, ребятки, думаете, раз вы из Калифорнии, так можете и здесь ездить с такой скоростью?» Я пошел вместе с Дином к сержанту, и мы попытались объяснить полицейским, что у нас нет денег. Они заявили, что если мы денег не добудем, Дину придется провести ночь в камере. У тетушки, конечно, были 15 долларов. Всего у нее было 20, и на штраф хватило. А пока мы припирались с полицейскими, один из них вышел взглянуть на тетушку, которая, укутавшись одеялом, сидела в машине. Она его увидела. «Не беспокойтесь, я не гангстерша, и у меня нет оружия. Если хотите осмотреть машину, милости просим. Мы с племянником едем домой, а эта мебель не украдена. Это мебель племянницы, она только что родила и переезжает в новый дом». Ошеломленный Шерлок вернулся в участок. «Тетушке все же пришлось заплатить за Дина штраф, иначе мы застряли бы в Вашингтоне, ведь у меня не было водительских прав». Дин пообещал вернуть деньги, что и впрямь сделал ровно через полтора года, к приятному удивлению тетушки. «Моя тетушка почтенная женщина, и долго прожив в этом печальном мире, она прекрасно его изучила. Она рассказала нам о полицейском. Он прятался за деревом и пытался разглядеть, как я выгляжу. Я ему сказала. Я сказала, если хочет, пусть обыщет машину, мне стыдиться нечего». Она знала, что Дину есть чего стыдиться, да и мне тоже, раз уж я с Дином связался, и мы с ним грустно все это выслушали. Однажды тетушка сказала, что в мире не настанет покоя до тех пор, пока мужчины не бросятся своим женщинам в ноги, чтобы молить их о прощении. Но Дин это знал, он много раз об этом говорил. «Я все молил и молил Мэри Лу понять, что между нами вечная, мирная, чистая любовь. Умолял ее отбросить всякие дрязги, и она понимает. А в душе хочет совсем другого. Ей нужен я, весь, целиком. Она никак не поймет, как сильно я ее люблю. Она меня просто погубит. Все дело в том, что мы не понимаем своих женщин. И обвиняем их, а виноваты сами», — сказал я. «Все не так просто», — уверенно произнес Дин. «Успокоение придет так неожиданно, что мы сами этого не заметим. Ясно, старина?» Упрямо и мрачно гнал он машину через Нью-Джерси. К рассвету Дин уснул на заднем сиденье, и в Паттерсон я въехал сам. В 8 утра мы явились домой и обнаружили, что Мэри Лу с Эдом Данкелом сидят за столом и пыхтят окурками из пепельниц. С тех пор, как мы с Дином уехали, они ничего не ели. Тетушка накупила продуктов и приготовила потрясающий завтрак.